Обычно бывает так, а сегодня здесь она, скрючившаяся под своим собственным одеялом, дрянным походным одеялом, подбитым жидким слоем бог знает чего, она елозит, ей должно быть холодно. Я спрашиваю, все нормально? Да-да. Почему же ты елозишь? Тебе холодно? Не очень тепло. Понимаешь, в трущобе было так холодно, что я спала во всех свитерах, плюс куртка, плюс одеяло. А здесь мне показалось очень тепло, и я побоялась, что будет жарко. Я выпутываюсь из своего кокона, накрываю ее половиной пухового одеяла. Теперь лучше? Лучше. Тогда спокойной ночи. Ночь. Ну вот, теперь мы оказались зад к заду. То есть я хочу сказать ее зад к моему переду, который как раз начал было думать о другом, и который внезапно снова был возвращен к реальности. К реальности этого широкого, пышного зада, почти прикасающегося ко мне, и даже, а это неизбежно, уже прикасающегося. Я отодвигаюсь насколько могу, но скованный одеялом, блокирующим отступление, могу немногое, могу все меньше и меньше. Невозможно, чтобы она не заметила. Она замечает. Она спокойно откидывает одеяло, садится, смотрит на меня, качает головой справа налево, как будто говоря, ну и ну. Я опускаю глаза. Ну да, вот так, что поделаешь. Она ничего не говорит и продолжает смотреть на меня сверху вниз, снисходительная бабушка, знающая, что такое жизнь. Я говорю, ты видишь, все же мне стоит спать в кресле. Она еще раз качает головой. Этот раз взад-вперед, кусает губы, вздыхает. Очень недоверчивый вздох, но ее глаза, они очень хотят верить. По крайней мере, хотя бы немножко. Они как будто говорят, ее глаза, в конце концов. Она раскрывает мне объятия. Я растроган, так происходит со мной каждый раз. Я не могу опомниться. Это происходит. Женщина меня принимает, открывается мне, допускает меня ко всему, что принадлежит ей, к самому сокровенному, потаенному, к своим секретам, к своему руну, к своим запахам, к своим сокам. Она дает мне право делать все, все, насытиться ей, смотреть на нее. Читать в ее глазах, когда она забудет себя, что-то большее, чем наслаждение, которое я ей даю. Ее согласие на то, чтобы именно я дал ей его. Я не могу прийти в себя. Каждый раз это так же ново, так же сильно. Вот оно, самое волнующее в любви. Это невероятная вещь. Женщина, которая только что была для меня безразлична, теперь дает мне все права на свое тело. Подобная сила счастья может довести до того, что сделает меня неспособным перейти к самому акту, импотенция первого раза. Сегодня будет не так. Долгий момент я остаюсь неподвижным, лежа щекой в теплой впадине между грудями, в вырезе ее целомудренной рубашки. Груди выглядят лучше всего в вырезе. Под моей щекой ее сердце бьется, по крайней мере, так же сильно, как мое. Я слегка двигаю головой, чтобы как следует прочувствовать этот невероятный контакт. И это я, который считал, что любит только маленькие, твердые, вызывающие и очень широко расставленные груди. Я робко засовываю руку под бумазейную рубашку. Это что, бумазея? Тихонько кладу ее ладонью на волшебную выпуклость живота —